Эдвард Радзинский. Загадки истории. Любовь в галантном веке. Москва. Издательство «Вагриус». 1995 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Княжна Тараканова. Домики старой Москвы. Слава прабабушек томных, домики старой Москвы, из переулочков скромных все исчезаете вы. Марина Цветаева. Они прячутся в старых кривых московских переулках, и там величественные и жалкие, как состарившиеся Казанова, греют на солнце свои колонны, облупившиеся белые колонны московских дворцов XVIII века. Зажатые между огромными домами, они выплывают из времени. Миражи, сны наяву. Ах, эти дома желтой охры, античный фриз на фронтоне, гирлянды, веночки, летящие гении, за толстыми стенами прохладная темнота зала, полукруглые печи, чудом сохранившийся расписной потолок и вековые деревья за оградой. В дни молодости моей довелось мне жить в таком доме. И в долгие зимние вечера, когда так чудно падает снег и странно светят фонари, я любил сидеть в своем доме. Осторожно ставил я на стол тот шандал. Как он попал ко мне? Как уцелел после всех пожаров, войн, революций и отчаянных скитаний несчастной семьи? Когда-нибудь я расскажу и эту историю. Когда-нибудь. Старинный бронзовый шандал со свечой, загороженный маленьким белым экраном в бронзовой рамке, поставлен на стол. Я погасил электрический свет, засветил свечу, и побежали по потолку, по стенам зала торопливые тени. И проступило изображение на экране. У горящего камина на фоне высокого окна сидит молодая красавица. Неотрывно глядит она в небольшой серебряный таз, стоящий у ее ног. В тазу по воде плавают крохотные кораблики с зажженными свечами. Это старинное венецианское гадание. В тот день она решила узнать свою судьбу. О, если бы она ее узнала! Как я любил разглядывать ее лицо на старинном экране. Томно склонив головку с распущенными волосами, она глядит в серебряную воду. И плавают, плавают свечи на крохотных корабликах, и колеблется неверное пламя. В эту женщину были влюблены самые блестящие люди века. Ее красоте завидовала Мария Антуанетта и мечтательный гетман Огинский, и властительный немецкий государь князь Лимбург были у ее ног. Ей объяснялся в любви самый блестящий Дон Жуан Франции, принц Лозен, и граф Алексей Орлов, самый блестящий Дон Жуан России. Тогда в том доме я собирал по крохам все, что осталось о ней. И, читая полуистлевшие письма истлевших ее любовников, я шептал вслед за ними безумные слова. «Ваши глаза — центр мироздания, ваши губы — моя религия, ваши руки подобны плющу нежности. Уходят наши тела, но страсть и любовь остаются. И все чаще стало мерещиться мне». Исчезал московский домик, пропадал, тонул в снежной метели. И видение Санкт-Петербурга, белая петербургская ночь, безжалостный золотой шпиль крепости, и кронштадтский рейд, и силуэты фрегатов в белой ночи. Самое неправдоподобное в этой истории, что это правда. Джакомо Казанова. Кто не жил в XVIII веке, тот вообще не жил. Телеран. Несколько точных дат. В конце мая 1775 года пришла в Кронштадт из Средиземного моря русская военная эскадра. И хотя люди давно не были дома, никому не было дозволено ступить на берег. Из именного указа императрицы Екатерины II генерал-губернатору Санкт-Петербурга князю Александру Михайловичу Голицыну. Князь Александр Михайлович, контр-адмирал Грейк, прибывший с эскадрой с Ливорнского рейда, имеет на корабле своем под караулом ту женщину. Контр-адмиралу приказано без именного указа никому ее не отдавать. Моя воля, чтобы вы... 24 мая 1775 года. Была ночь, но во дворце генерал-губернатора Санкт-Петербурга князя Голицына не спали. Князь Александр Михайлович, грузный 60-летний старик, сидел в своем кабинете. Перед ним на вытяжку стоял молоденький офицерик, капитан Преображенского полка Александр Матвеевич Толстой. Тучный князь тяжело поднялся с кресел, пошел к дверям, распахнул двери. В маленькой комнате у аналоя с крестом и Евангелием ждал священник в полном облачении. «Прими присягу, Александр Матвеевич», — обратился князь к капитану. «Клянусь молчать вечно о том, что надлежит мне увидеть и исполнить», — звучал в тишине голос Толстого. «И людей своих присяги приведешь, и растолкуй им, что коли хоть одна душа узнает, наказание беспощадное. В Кронштадт поплывете ночью». И вернешься с нею в крепость тоже ночью, чтоб ни одна душа. И князь обнял капитана. Ну, храни тебя Бог. В ночь с 24 на 25 мая 1775 года. Яхта с капитаном Толстым и шестью преображенцами с потушенными огнями плыла из Петербурга в Кронштадт. На берегу и на судах, мирно качавшихся на якорях в устье Невы, давно спали. Глубокой ночью подплыли к Кронштадту. Неслышно скользила яхта по военному рейду. Святослав, Африка, не тронь меня, Европа, Саратов, Гром. Стояли на рейде в ночи линейные корабли и фрегаты, залитые призрачным светом. У 60-пушечного адмиральского судна «Три иерарха» яхта замедлила ход. В каюте капитана Толстого уже ждал контр-адмирал Самуэль Карлович Грейк. «Весь завтрашний день, капитан, вы и ваши люди проведете в каютах». Грейк говорил по-французски. Он был не так давно на русской службе и плохо владел русским. Ни с кем из корабельной команды не видеться и не разговаривать. И только когда на корабле отойдут ко сну... Ночь 25 мая 1775 года. На темную палубу вывели нескольких мужчин и двух женщин. Одна из женщин, одета в черный плащ с капюшоном, глубоко надвинутым на лицо. «Настоятельно прошу вас, госпожа», — обратился Грейк по-итальянски к женщине, «не открывать лица и не говорить ни с кем до прибытия в назначенное место. Непослушание только ухудшит ваше положение». Не дослушав адмирала, женщина молча направилась к борту. Ее усадили в покойное кресло и спустили вниз на яхту. Адмирал почтительно помогал ей. Дважды прозвенели куранты на Петропавловской крепости, когда яхта пристала к гранитным стенам. В белой ночи на пристани темнела фигура в плаще и треуголке. Яхту встречал сам хозяин крепости, Андрей Григорьевич Чернышов, генерал-майор и санкт-петербургский обер-комендант. Женщина в черном плаще молча глядела на гранитные стены и беспощадный золотой шпиль. Арестованных быстро размещали по казематам Алексеевского Равелина. Захлопывались двери камер, лязгали засовы. И в крепости наступила тишина, будто ничего не произошло. Комендант Чернышов торжественно вел женщину в просторное помещение, состоявшее из трех светлых и, главное, сухих комнаток, что было большой редкостью в крепости, постоянно затоплявшейся Невой. Сие была его гордость, помещение для особо важных преступников. Женщина сбросила капюшон, и бешено сверкнули ее раскосые глаза. «По какой причине осмелились арестовать меня?» — яростно выкрикнула она по-итальянски. 26 мая 1775 года ранним утром в своем кабинете за бюро с медальоном императрицы князь Александр Михайлович Голицын писал донесение. «Всемилостивейшая государыня, известная женщина и свиты ее, два поляка и слуги, и одна служанка, привезены и посажены сегодня в 2 часа поутру за караулом в приготовленные для них в Алексеевском Равелине места под ответ обер-коменданта генерал-майора Андрея Чернышова. Прошло 2 с лишним года. В ночь на 5 декабря 1777 года в Санкт-Петербурге стояли лютые морозы. В Петропавловской крепости куранты уже пробили полночь, когда из Алексеевского Равелина обер-комендант Чернышов и солдаты вынесли гроб. Горели факелы, с трудом копали солдаты смерзшуюся землю. «Копать веселее!» — покрикивал комендант. Все глубже, глубже яма. Комендант осветил ее факелом, удовлетворенно кивнул. Солдаты опустили гроб и торопливо забросали мерзлой землей. На рассвете 5 декабря пошел густой снег. Мело, мело по мерзлой земле. Из донесения санкт-петербургского обер-коменданта генерал-майора Андрея Чернышова. Означенная женщина волею Божьей умре. А 5 числа в том же Алексеевском Равелине, той же командой, при ней в карауле состоявшей, была похоронена при объявлении присяги о строжайшем сохранении всей тайны. Снежная метель разыгралась над Петербургом. Все потонуло в этой метели: дворцы, крепость и могила. И к утру не осталось никаких следов, только белое поле у Алексеевского Равелина. Действующие лица. Орлов со шрамом. «Я не поручил бы ему ни жены, ни дочери, но я мог бы совершить с ним «Великие дела. Граф Федор Головкин. Портреты и воспоминания». Прошло ровно 30 лет. 5 декабря 1807 года. В Москве, во дворце графа Алексея Григорьевича Орлова, в нескучном, как всегда, в воскресенье, ждали песенников да плясунов. По бесконечной анфиладе дворца движется согнутая фигура, чудовищная огромная гнутая спина в шитом золотом камзоле, тяжелый стук медленных старческих шагов. Золотая спина шествует мимо портрета в великолепной раме. На портрете изображен молодой красавец, увешанный орденами, в Андреевской ленте через плечо, на фоне горящих кораблей. Это сам хозяин дворца, граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, в молодые годы. Герой, победитель турок в морском сражении в Чесменской бухте, где перестал существовать турецкий флот. Горят корабли на портрете. Именно тогда, в 1770 году, французский посол докладывал из Петербурга. Алексей Орлов, глава партии, возведший на престол Екатерину, его брат Григорий, любовник императрицы, он очень красивый мужчина, но, по слухам, простодушен и глуп. Алексей Орлов сейчас самое важное лицо в России. Екатерина его почитает, боится и любит. В нем можно видеть подлинного властелина России. Тяжелый стук медленных старческих шагов по анфиладе дворца. Но это все в прошлом. Нынче графу за 70, и он мирно доживает свой век в Москве, вот уж который год, изумляя первопрестольную безудержным, буйным разгулом. Намасленный граф со свитой, непременный зритель кулачных боев между воспитанниками славяно-греческой академии и университетскими. С превеликим удовольствием наблюдает его сиятельство, как с дикими криками, гиканьем сходятся молодые люди в кулачном бою на ледяных горах у Кремлевской стены. Горы заливали на месте нынешнего Александровского сада. Когда граф был помоложе, то и сам участвовал. Ох, как страшились дерущиеся! Когда в толпе страшно возникала исполинская фигура и яростно бросалась в общую потасовку. В воскресенье перед дворцом в Нескучном граф неизменно устраивает бега своих знаменитых рысаков. И мчатся по снежной дороге дивные кони, и пляшут перед дворцом столь любимые его сиятельством скоморохи да песельники. Потешные драки в снегу между шутами и скоморохами непременно сопровождаются милостивым старческим смехом. Изволили смеяться. Как справедливо сказал о графе поэт, дыша всем русским, он до страсти любил отечественные развлечения. И сегодня, в солнечный морозный день, в доме графа, как всегда, готовились к веселью, ждали троек со скоморохами и цыганами. И граф тоже готовился. Все ближе тяжелые шаги по роскошной анфиладе, испуганные лица лакеев, громадная согнутая спина в золотом камзоле повернулась, и на фоне портрета молодого красавца возникло изборожденное морщинами, обрюзшее лицо старика в парике. Слуга в дверях дрожащими руками аккуратно положил кисточкой пудру на его парик. И старый граф продолжал свое шествие по анфиладе. В последнее время у графа Алексея Григорьевича появились большие странности. Он стал часто заговариваться, и еще развилась в нем необыкновенная тяга к щегольству. Теперь каждое утро граф шел через бесконечную анфиладу, и лакеи кисточками накладывали определенные его сиятельством порции пудры на парик. Ох, не дай бог им ошибиться. Граф сам исчислил количество комнат, которые ему надлежит пройти, чтобы парик приобрел должный вид. Движется согнутая фигура. И в дверях каждой следующей комнаты дрожащий лакей украшает пудрой графский парик и крестится, когда граф проходит мимо. Старик миновал последнего лакея и очутился в сверкавшей зале. Бесчисленные зеркала в холодном зимнем солнце беспощадно повторяли морщинистое лицо графа и страшный шрам на щеке. Современники называли этот шрам знаком предсмертного отчаяния и с ужасом уверяли, что получен он был в Ропшинском дворце, где граф задушил свергнутого императора Петра III. Но иные утверждали, что сей шрам попросту заслужен графом в пьяной драке. Так или иначе, но отличая его от остальных четырех братьев Орловых, Алексея Григорьевича прозвали Орлов со шрамом. Усмехаясь, старик оглядывал себя в зеркалах, он доволен. «Отменно, не стыдно будет на балу сего дня», — обращается он к крохотному старичку в мундире с чесменской медалью. 38 лет назад сержант Изотов закрыл грудью графа от турецкой пули в знаменитом чесменском бою. И теперь доживает век в его доме, являясь нынче основным собеседником того, кто именовался когда-то властелином России. Когда цыгане с плясунами да песельниками придут, пустить их на бал. Она веселье любила, радостно приказал граф. Да какой же нынче бал, ваше сиятельство? Никакого бала у нас нет, удивился старый слуга. Ан есть, с торжеством ответил граф. 5-е число сегодня, ее день, схоронили ее. В этот день она ко мне на бал каждый год приходит, и сегодня жду, любила балы. Как же она любила балы, непременно пожалует. Да что вы, ваше сиятельство, Алексей Григорьевич, прошептал старый сержант. Граф посмотрел на испуганного старика мутными глазами, на мгновение сознание вернулось к нему. «Подать мое яблоко, сержант!» — приказал он весело. Старый сержант заулыбался. Он любил эту молодецкую шутку. Он достал из кармана заготовленное яблоко. Граф взял яблоко и легко раздавил его двумя пальцами. И счастливо засмеялся. «Что яблоко? Говорят, вы быка одним ударом прихлопнуть могли». Подобострастно сказал Изотов. «Да что быка! Я государя императора Петра Федоровича одним ударом!» И бешеные глаза человека со шрамом взглянули на несчастного сержанта. Тот только перекрестился. И вновь глаза графа помутнели. «Что же мы тут? Гости никак пожаловали». И граф торопливо пошел к высоким дверям залы. Он широко распахнул двери и склонился в низком поклоне. «Матушка-государыня, к холопу своему!» А мы как раз про мужа твоего убиенного, да про известную женщину толкуем. Граф не договорил и вновь склонился в поклоне. А вот и консул английский, сэр Дик, с распрекрасной супругой своей, много способствовал сей англичанин в поимке известной женщины. А вот и адмирал Грейк. Большие заслуги у него в этом деле были. Граф стоял один в пустой зале и бесконечно церемонно раскланивался с пустотой, встречая ушедшую эпоху. А сзади полумертвый от страха Изотов только приговаривал: «Ваше сиятельство, ваше сиятельство!» Но граф не слышал. Он видел, как в залу вошла она. Как тогда на корабле на ней был длинный черный плащ с капюшоном, надвинутым на лицо. Граф захрипел и упал навзничь на драгоценный паркет. К дворцу уже подлетали тройки, с визгом и хохотом соскакивали цыгане, удалы, скоморохи да плясуны. Обезумевшие люди графа бестолково носились перед домом, разгоняя приехавших. Граф умирал. Умирал тяжело, в муках. Речь отказала, он хрипел. И глаза его наполнялись слезами. Он лежал на огромной кровати под потолком, украшенным плафоном «Триумф Минервы», аллегория триумфа императрицы Екатерины II в войне с турками. На стене висел парадный портрет императрицы Екатерина со скипетром и короной. На столике у кровати лежал золотой медальон в форме сердца, осыпанного бриллиантами. Медальон был раскрыт, и внутри него улыбалась все та же императрица. Только трое во всей России имели право носить такой медальон. Два фаворита императрицы — Григорий Орлов и Григорий Потемкин. И он. Но сейчас этого никто не помнил, и никого это не интересовало. И старый медальон пылился на столе, и старый человек, окруженный императрицами, умирал в постели. Иногда он забывался. И в забытьи слышал собственный голос и видел лицо деда, так напоминающее чье-то лицо. «Чье лицо?» — прошептал он и понял. Его лицо — лицо старика, умирающего сейчас в постели. «Не всегда был я старый, внучек», — говорил дед. «Молодой был, да отважный, да забиячливый. И зато прозвали меня товарищи Орлом. А Петр Алексеевич только России начал править, и мы, стрельцы, великий бунт против него учинили. Велено нам было голову сложить на плахе». Он видел, как поднимался его дед на плаху, как под ноги деду покатилась отрубленная голова казненного стрельца. И с усмешкой взглянув на усталого палача, уже поджидавшего его с топором, дед, как мячик, откинул ногой отрубленную голову и, засмеявшись, положил свою под топор на плаху. Увидел царь, и понравилось ему бесстрашное озорство мое, слышал он голос деда, и помиловал он меня, помни, внучек, до конца имей надежду и смерти не бойся. Смерти не бойся, беззвучно шептали губы старого графа. Около постели графа сидела Анна, любимая, единственная дочь графа. Ее мать умерла сразу после ее рождения. Сейчас Анне исполнилось 20 лет. Она всматривалась в изуродованное страданием лицо графа, глазах старика стояли слезы. Он о чем-то просил, что-то хотел сказать, но она не могла его понять и только умоляюще шептала. «Что прикажете, папенька?» «Сына просит», — сказал сзади Изотов. «За сыном велят послать». Старик умоляюще кивнул. «Пошлите за Александром», — сказала дочь и заплакала. И опять граф впал в беспамятство. И опять он видел деда своего, старого орла. Они стояли перед дедом в ряд, пять красавцев-гвардейцев, пять родных братьев. «Пять братьев вас, пять орлов. Ты, Гришка, самый красивый», — подмигнул дед Григорию. «Но зато ты, Алешка». И дед глянул на Алексея. «А ну, покажи нам». Перевели быка. Черный огромный бык неподвижно стоял перед братьями. Алексей подошел к быку, сжал пудовый кулак и одним страшным быстрым движением ударил быка меж рогами. Качнулся бык, рухнул, как подкошенный. Крик восторга вырвался у братьев. «Да, ты самый сильный», — шептал дед, — «но ты и самый буйный. Осторожки в тебе нет. Но на то, внуки, даден вам брат Иван», — и он ткнул в старшего брата. «Он самый хитрый, и он отца вам вместо, а Владимир да Федор младшие всем вам преданы, одна душа и одна голова. Покуда вместе будете, никому вас не сломить». Императрица на потолке улыбалась. «Сломила», — слышал свой голос умирающий граф. «Одна ты нас всех сломила». И он увидел императрицу совсем молодой, великой княгиней на том балу. «Тогда все ночи танцевали», — усмехнулся старик. Елизавета села на трон после переворота. Был он ночью устроен, и теперь по ночам боялась спать. И Петербург танцевал, танцевал до утра. Бал, бал. Они стояли в дворцовом зале, Григорий и Алексей. Два красавца, высоченные, в блестящих гвардейских мундирах. «Ох, и хороша великая княгиня, ей-ей хороша», — шептал Григорий. Екатерина, танцуя, вдруг обернулась. «Отметила», — зашептал Григорий и совсем приник к уху брата. «Загадал, коли сейчас еще обернется, ну, обернись, душа ты моя». И опять танцуя, Екатерина мельком взглянула на братьев и улыбнулась. «Моя будет», — прошептал Григорий. «Да ты в своем уме?» — лукаво взглянул на брата Алексей и восхищенно добавил: «Ох, Гришка, ну враг, сущий враг!» Торжественно раскрылись парадные двери, вошла высокая, полная, немолодая дама в роскошном платье. «Императрица Елизавета Петровна», — неслось по зале. Модница была, не нашивала одно платье два раза, после смерти остались в ее гардеробе 15 тысяч платьев, — шептал старик. За императрицей следовал тоже высокий, тоже дородный и тоже немолодой господин, граф Алексей Григорьевич Разумовский, фаворит и, как утверждала молва, тайный муж Елизаветы. «Вот он, ночной император», — шептал Григорий Орлов брату. «А ведь простым певчим был, грамоты не знал. В хоре его увидела, да и влюбилась без памяти. Попал в случай». За Алексеем Разумовским важно вышагивал господин помоложе, столь же высокий и величественный. Граф Кирилл Григорьевич Разумовский, родной брат Алексея, гетман Малороссии. «А ведь недавно этот гетман свиней пас», — шептал Григорий, — «сам мне рассказывал. Когда Алексей фаворитом стал, послал за ним офицера. А Кирилл решил, что его в солдаты хотят упечь, со страху на дерево залез и 3 дня там просидел, с голодухи только слез. А теперь вот они, что случай делает, и добавил лукаво, а ведь они тоже братья, и на нас с тобой похожие, такие же здоровенные, только мы красивее да умнее. И опять Екатерина, танцуя, взглянула на братьев. Потом старик увидел Москву, зиму, бежали сани, в санях они, Григорий и Алексей, молодые, в распахнутых шубах, проезжали мимо белых колонн дворца на Покровке. «Тру!» — закричал Григорий, и остановились сани. Вот он, дворец графа Алексея Григорьевича Разумовского. В переулке на холме за дворцом виднелась церковь. «Церковь Воскресения в Барашах», — усмехался Григорий. «Здесь он тайно повенчался с императрицей. А может, и нас с Катериной когда-нибудь повенчают. Да не тайно». Алексей уставился на брата. «Моя она», — усмехнулся Григорий, — «любит меня без памяти, все сделает, как я скажу». «Ох, Гришка, любуюсь братом», — сказал Алексей, — «ей-ей, сущий враг». Екатерина, прекрасная, молодая, танцует с Григорием, и открытое безумное женское счастье на ее лице. Умирающий старик глядел на императрицу на потолке и шептал беззвучными губами: «Ах, эти гордые твои фавориты, они всегда думали, что они выбрали тебя, а это ты их выбирала, счастливая, ты всегда любила тех, кто был тебе нужен. Нас было 5 братьев, удальцы Кутилы, любимцы гвардии, а ты взяла Григория и взяла тем нас всех и всю гвардию. Ты знала, скоро-скоро умрет Елизавета, и тогда муженек тебя, ненавидевший, упечет тебя в монастырь, да и женится на полюбовнице. И ты готовилась, Екатерина Великая, Екатерина Предусмотрительная». Граф застонал. Изотов и Анна перевернули его на другой бок. Теперь он видел гроб. В гробу лежала императрица Елизавета. Молодая Екатерина стояла на коленях у гроба, и слезы лились по ее лицу. «Ты всегда умела плакать, когда хотела», — шептал старик императрицы на потолке. Гвардейцы стеной окружали гроб. «Ишь, как убивается», — сказал Иван Орлов. А император, муженек ее, в это время бражничает со своими немцами, да с полюбовницей горбатой, усмехался Григорий Орлов в другом конце зала. «Опять немцы сядут нам на голову», — вздыхал Владимир Орлов, окруженный гвардейцами. «А ведь матушку Елизавету Петровну отцы наши на трон посадили», — тихо начал Алексей и умолк. «Дело, — говорит, — зашептали в зале». Старик вспоминал. Точнее, это не были воспоминания. Просто когда боль отпускала, он уходил в ту жизнь. И жалкое, беспомощное тело, лежавшее на огромной кровати под балдахином, было не его тело. Его тело жило в той жизни. Великолепная, мощная плоть. «Скоро, скоро оно на бойню пойдет», — беззвучно смеялся старик. Бал в разгаре. Первый бал после траура по умершей императрице. Неряшливый, дрожащий старик в старом серебряном камзоле стоял у колонны. «Лесток, лейб медик умершей императрицы», шептал Иван Орлов Григорию и Алексею. «Его только что вернули из ссылки. 20 пух там от голода. А ведь это он когда-то Елизавету на трон сажал. Помните, братья, как она его отблагодарила. И еще один старик в мундире с золотым шитьем, в орденах и лентах, вошел в сверкающую залу. «Фельдмаршал Миних», — шептал Иван, — «и его из Сибири вернули». 20 лет подряд господин фельдмаршал полуголодный картошку там себе на пропитание сажал. А ведь какую власть имел, вот до чего тщеславие доводит. «Ничего, они вернулись», — захохотал Алексей. «По мне или все, или плохо». «О плахе для нас, видать, уже заботятся», — усмехнулся Иван. И кивнул на молодого гвардейца, танцевавшего минуэт. Танцуя, гвардеец нет-нет, да и посматривал на братьев. Адъютант императора Перфильев. «Говорят, его к нам приставили», — шептал Иван. «Ба, да он же игрок. Уж я-то знаю, как задобрить подобных господ», — смеялся Григорий. «Теперь каждую ночь стану проигрывать ему в карты. И он будет доволен. И император спокоен. Ночью мы картами заняты. Ведь по ночам у нас перевороты делаются. Но поторопитесь, братья, иначе разорюсь». «Ты прав. Время выступать», — сказал Алексей. «Откроют заговор, только наши головы полетят. Катька Дашкова, сестра родная по любовнице государя, ее, конечно, помилуют. Никита Панин каждый день иное говорит, один бог ведает, с нами он или нет. Кириллу Разумовского его брат Алексей с плахи за уши вытянет. Сама Екатерина вообще будет ни при чем, только наши головушки». «Ага», — засмеялся Григорий, — «если мою первую отсекут». «Ага», — захохотал Алексей, — «уж я как дед пну твою дурацкую голову». В гвардейских казармах шла большая игра. Играли Перфильев, Григорий Орлов, офицеры-измайловцы. Когда вошел Алексей Орлов, поманил брата, весело поманил, будто собираясь поведать о чем-то забавном. «Я сейчас, господа». Григорий бросил карты, подошел к Алексею, сопровождаемый внимательным взглядом Перфильева. Будто рассказывая о веселом и все хохоча, Алексей сказал брату: «Капитан Преображенцев Пасык утром арестован императором. Заговор раскрыт. Кто сообщил? Никто не ведает. Но откуда-то слух, что арестовали его и раскрыт заговор. Теперь эта сумасшедшая девчонка Дашкова носится по Петербургу с этим слухом. Она всех нас под топор подведет. Времени нет, надо действовать. Фортуна за нас, император пьянствует. В Ораньенбауме на скрипице играет. Екатерина одна в Петергофе. Осталось одно — привести ее в Петербург и объявить императрицей». «Слушает», — кивнул Григорий на Перфильева. «Вижу. Вернешься к столу, продолжишь игру. И напои хорошенько, чтоб бела света не видел. Я отправляю сейчас же в Петергоф за Екатериной. На рассвете жди меня на 5-й версте у Петербурга со свежими лошадьми. Ну, с Богом, брат, и до встречи во дворце или на плахе». «Ух, как я пну тогда, Григорьюшка, дурацкую твою голову!» Григорий возвращается к столу. Перфильев вопросительно глядит на него. «Призабавное амурное дельце», — предложил мне брат. «Но я, как всегда, предпочел игру», — улыбнулся Григорий. «А я, как всегда, даму», — захохотал в дверях Алексей. «Пожелай мне удачи с дамой», — и он весело подмигнул Перфильеву. Старик шептал, глядя на Екатерину, парящую на потолке. «Ах, эта ночь! Тогда была белая, теплая ночь, 27 июня, и 28 верст надо было проскакать до Петергофа. Я отметил это странное сочетание цифр». Карета, запряженная шестеркой, мчалась по дороге в Петергоф. На козлах кучер, в карете за занавесками Алексей Орлов. Рядом с каретой верхом скакал молодой офицер, капитан-поручик Василий Бибиков. «Послушай, не торопись, береги лошадей», — сказал из кареты Алексей. «Я люблю Петергоф, Алеша», — мечтательно отвечал с лошади Бибиков. «Там все, статуи, фонтаны, рощи служат увеселению чувств. Береги, береги лошадей, Бибиков, а коли ударит тревогу, когда подъедем?» — вдруг спросил Бибиков. «Тогда руби, Васька», — засмеялся в карете Орлов. «Мы должны захватить императрицу». Подъехали к ограде Петергофского дворца. У ограды ни души, ни караульных, ни сторожей. «Дворец не охраняем, странно, Алеша», — зашептал Бибиков. «Останься с лошадьми». И Орлов выпрыгнул из кареты, осторожно открыл решетку главного входа и ступил в парк. В парке ни души. Он крался мимо цветника к дворцу Монплезир, и здесь ни души. И тогда Орлов начал хохотать. Он шел по пустому парку и хохотал во все горло. «Какой же ты болван, батенька! Не охраняется! Это она сторожей сняла, она слух пустила, что пасек арестован за заговор, чтоб всех нас на дело поднять. А сама ни при чем, будто сама безмятежно спит. Если заговор сорвется, объявит, что мы увезли ее силой. Ай да Катерина, ох, врагиня!» Он подошел к Монплезиру, маленькому дворцу, построенному еще Петром Великим, обошел дворец, остановился у потайной двери. «Коли я прав, потайная дверь в ее покое будет открыта». Толкнул, и дверь легко распахнулась. Усмехнувшись, он вошел во дворец, торопливо взбежал по лестнице, рядом со спальней Екатерины, ее уборная, и, проходя, он увидел золотое нарядное платье, разложенное на кресло. «Ну как же! Сегодня из Раненбаума император ее навещает. Платье приготовили. Вряд ли кого найдете здесь, батюшка-император Петр Федорович». Распахнул дверь в ее покои, и Екатерина спала. От стука проснулась, открыла глаза. «Пора вставать», — жестко сказал Орлов. «Все готово для вашего провозглашения». «Как? Что?» Играя пробуждение, удивилась Екатерина. «Пасек арестован. Остальное расскажу по дороге. Не время медлить». «Который час?» — спросила она деловито. «6 утра». И добавил. «Ваше императорское величество, государиня Екатерина II». Она сидела на постели, простоволосая, в сорочке. Он посмотрел на нее, она усмехнулась. И тогда старик глядел на акварель над кроватью. Под акварелью стояла подпись. «Отъезд из Петергофа, 27 июля 1762 года». «Англичанин Кестнер акварель эту изготовил, и только для нас с тобой, чтобы помнили мы тот день. Вот я веду тебя к карете, а этот вблизи кареты стоит, камердинер твой. В воротах твоя камерфрау, а этот верхом на лошади, Васька Бибиков. А это зеваки, рабочий люд. Не узнали они тебя, от того шапки у них на головах». Орлов вскочил на козлы рядом с кучером. «С Богом!» Карета понеслась в Санкт-Петербург. Тысячи людей у храма Казанской Божьей Матери. Гвардейцы теснили толпу. Екатерина в черном платье поднималась по ступеням собора, окруженная братьями Орловыми. За ними Кирилл Разумовский, Никита Панин, гвардейские офицеры. Алексей Орлов громовым голосом провозгласил со ступеней: «Матушка наша самодержица, императрица Екатерина Алексеевна!» Вопли восторга, крики толпы, ура гвардейцев. И под перезвон колоколов навстречу Екатерине вышло духовенство. Императрица на потолке улыбалась. «Как я тебя знаю! Никто тебя так не знал, матушка-государыня!» — шептал старик. Карета с закрытыми занавесями, окруженная гвардейцами, подъехала к Ропшинскому дворцу. Впереди на лошади огромный тяжелый Алексей Орлов. Из кареты вывели низложенного императора. Он дал себя свергнуть легко, как ребенок, которого отсылают спать, — шептал старик. Петр Федорович входит во дворец. Худенький, жалкий, похожий на мальчика, он совсем потерялся рядом с исполином Орловым. Полуобняв за плечи, Алексей Орлов вводит его в спальню. Место заточения. «Она поручила мне охранять свергнутого императора». «Поручила, зная, что Гришка хочет стать ее мужем», — шептал старик. «Но пока был жив этот несчастный выродок, ее законный свергнутый муж, Гришка мужем-то стать не мог, и она все-таки поручила его нам. Яснее своей воли не выскажешь. Позаботься о нем, Алексей Григорьевич, — говорит Екатерина. Муж он мне все-таки, и не должен он терпеть ограничений ни в чем, кроме свободы. Следи, чтоб не обижали. Не изволь беспокоиться, волю твою исполню». Екатерина, не выдержав его взгляда, отворачивается. Ропшинский дворец окружен гвардейцами. У входа в спальню бывшего императора гвардейцы со штыками. «Я запер его в спальне, и этот недавний самодур и деспот сразу превратился в жалкого забитого мальчика. Злодеи не умеют достойно переносить несчастье и слабы духом. Я прошу вас привести мою собаку, мою обезьянку и скрипицу», подобострастно заглядывая в глаза Орлову, просит Петр. «Чего ж не привезти?» «Я привез. Я быстро стал лучшим другом этого дурачка. Иногда я над ним шутил». В спальне Орлов играл в карты со свергнутым императором. «Алексей Григорьевич, дозвольте немного погулять в саду, душно мне в спальне. Какой день без прогулки? А чего ж, погуляй, ваше императорское величество». И Орлов подмигнул часовым. Петр резво вскочил со стула, по-мальчишески подбежал к дверям, и тотчас часовые скрестили штыки перед его грудью. «Не пускают!» — почти плача закричал Петр. «Пропустить императора!» — повелительно приказал Орлов. И опять подбегнул часовым. И снова Петр опрометью бросился к дверям, и снова солдаты молча скрестили штыки. «Не слушают!» — кричит император. «Не слушают!» — сокрушается Орлов. «Видать, матушка, жена твоя, не слушать тебя им приказала. Вот ведь какое дело, ваше императорское величество!» И очень скоро, 6 июля, случилось, — шептал старик. Упал канделябр, темнота в спальне, яростная возня и жалкий слабый крик. «Горло, горло! — хрипит в темноте Орлов. — Кончаю, блюдка!» Пьяно ярится чей-то голос. И тонкий задыхающийся вопль. И тишина, только тяжелое дыхание людей в темноте. Старик плакал. Он видел лицо императора, освещенное дрожащим светом свечи, нелепо задранную жалкую ногу в сапоге. «Прости, Христа ради, но не расстались мы с тобой, убиенным, повстречаться пришлось. Это когда государыня умерла, и Павел, сын ее, на престол взошел, не твой, ее. Потому что сам ты не верил, что он твой сын, и Павел не верил, и оттого сразу, как сел на трон, общество стал доказывать, что сын он тебе законный, любовь к отцу стал выказывать». 1796 год. В Зимнем дворце старик Орлов в аншефском мундире с шитьем и андреевской лентой стоял перед Павлом. Павел глядел на него с яростной улыбкой. «Решили мы священные останки отца нашего, государя Петра Федоровича, перенести из Александра Невской лавры туда, где им покоиться надлежит, в нашу царскую усыпальницу, и захоронить прах отца нашего рядом с супругой его, светлой памяти, государыней Екатериной II. Торжественная церемония перенесения праха на завтра назначена, и решили мы оказать тебе великую честь. Пойдешь за гробом отца нашего».